Сцена 20. Собор. Гретхен в толпе народа. Позади нее злой дух. Не так ты, Гретхен, прежде с душой невинной ходила к алтарю. Молясь по книжке старой, ты лепетала наполовину детским играм, наполовину Богу душою предана. О, Гретхен, где голова твоя? И на душе твоей какой тяжелый грех? Ты молишься за мать свою? Она тобой для долгих-долгих мук усыплена. Чья кровь у дома твоего? Что у тебя под сердцем скрыто? Не шевелится ли что-то там? И не тревожит ли тебя присутствием своим? Увы, как дум мне этих избежать, которые теснятся отовсюду ко мне и в душу проникают. Диес ире, диес ила. Solvet seculum in faila. День гнева. Этот день разрушит мир, превратив его в пепел. Гнев неба над тобою. Труба звучит. Заколебались гробы, душа твоя из бездны праха для мук ужасных огня и ада дрожа встает. Если б не уйти отсюда, мне грозный гром аркана дышать мешает. Меня терзает это пение до глубины сердечной. Юдес эрго кум сердеби. Квит-квит латет ад пареби. Nil iudum remanebi. Когда воссядет судья, то откроется все сокровенное, и ничто не останется без возмездия. Как душно мне! Как эти арки, эти своды теснят меня! Воздуха! Воздуха больше! Бери! Но грех стыд не будет скрыт. Что? Воздуха! Света! Горе тебе! Quisum miser cum dicturus, quem patronum rogaturus. cum Christ Iustus si securus. Что я скажу тогда, несчастный? Какого покровителя я буду умолять, когда и праведник едва спасется? Свой лик пресветлый отвращают святые от тебя, и руку протяну тебе, им чистым страшно. Увы. Visum miser tum ictus. О, что я скажу тогда? Соседка, ваш флакон. Гретхен падает в обморок.